This is Unit 12 of Pimsleur's Russian 3. Господин Эллис только что прилетел в Санкт-Петербург. Он говорит с коллегой. Как спросить? Excuse me, can you help me? Извините, вы можете мне помочь? I need to find a hotel. Мне нужно найти гостиницу. Гостиницу. А как сказать? I need to be there in half an hour. Мне нужно быть там через полчаса. Полчаса. Как сказать? The first time or for the first time. Первый раз. Первый. Спросите. Are you in St. Petersburg for the first time? Вы первый раз в Санкт-Петербурге? Вы помните, как сказать? The last time I was here was 2 years ago. Прошлый раз я был здесь 2 года назад. Прошлый. Сейчас спросите. Do you remember where you lived? Вы помните, где вы жили? Вы помните? Скажите. I lived in a hotel near the street. Я жил в гостинице, рядом с улицей. С улицей. Спросите. Do you remember how to find this street? Вы помните, как найти эту улицу? Эту улицу. Как спросить? What is the street called? Как называется эта улица? Это улица. Сейчас спросите. What's the hotel called? Как называется гостиница? Referring to гостиница. Ask, what is it called? Как она называется? Попробуйте спросить. Do you remember its address? Вы помните ее адрес? Ее адрес. Скажите. Number 225. Номер 225. 200. Как спросить? On which street? На какой улице? На какой улице? Спросите еще раз. Do you remember how to find this street? Вы помните, как найти эту улицу? Скажите. No, I don't remember. Нет, я не помню. Спросите. About what? О чем? О чем? Он говорит. I don't remember that. or literally, about that. Я не помню об этом. Об этом. Ваша коллега говорит. That doesn't matter. Ничего. Ничего. I think that I know the address. Я думаю, что я знаю адрес. Невский Avenue. Повторяйте. Невский проспект. Невский. Невский. Скажите. Невский Avenue, building number 225. Невский проспект, дом номер 225. Как сказать? It's difficult to find this street. Трудно найти эту улицу. Эту улицу. А вы помните, как мужчина говорит? I agree. Я согласен. Я согласен. For that reason, I bought a book. Поэтому я купил книгу. Я купил книгу. Как он говорит? In Moscow, I bought a book about Russia. В Москве я купил книгу о России. О России. Сейчас скажите. I have been in Russia already a few weeks. Я в России уже несколько недель. В России. Как сказать? In St. Petersburg. В Санкт-Петербурге. Повторяйте. I don't know very much about St. Petersburg. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. Не очень много. Say again that you don't know very much about St. Petersburg. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. А как сказать? But I like this city very much. Но мне очень нравится этот город. Ask, how is the street called? Как называется эта улица? Улица. Она говорит. Its name is Nevsky Avenue. Она называется Невский проспект. Спросите. Do you remember the street? Вы помните эту улицу? Эту улицу. Скажите. Yes, it seems I remember it. Да, кажется, я помню ее. How does he say, I worked on this street a few weeks? Я работал на этой улице несколько недель. На этой улице. When I was in Russia the last time. Когда я был в России прошлый раз. Прошлый раз. Он говорит: I traveled many times along this street. Я ездил много раз по этой улице. I traveled to work. Повторяйте. Я ездил на работу. Работу. Спросите. To work? Or literally, to the job? На работу? Yes, I had a good job. Да, у меня была хорошая работа. Хорошая работа. Как мужчина говорит, I for a long time wasn't able to find. Я долго не мог найти. Долго. I wasn't able to find a good job. Повторяйте. Я не мог найти хорошую работу. Шую. Хорошую. Я не мог найти хорошую работу. Как она говорит? It's difficult to find a good job. Трудно найти хорошую работу. But I now have a good job. Но у меня сейчас есть хорошая работа. Он говорит, I bought a good car. Я купил хорошую машину. In order to travel to work. Чтобы ездить на работу. На работу. Он говорит, But now I have no car. Но сейчас у меня нет машины. I have no car in St. Petersburg. У меня нет машины в Санкт-Петербурге. Сейчас он говорит. I don't know very much about St. Petersburg. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. For that reason. Поэтому. Поэтому. I will drive to the hotel by taxi. Я поеду в гостиницу на такси. Ваша коллега говорит. On the other hand. Зато. Зато. Она говорит. On the other hand, I have a car. Зато у меня есть машина. Есть машина. Спросите. Can you bring me to there? Вы можете отвезти меня туда? Отвезти. Как она говорит? In half an hour. Через полчаса. Полчаса. I'm supposed to return to work. Я должна вернуться на работу. Работу. But I still have the time. Use. Есть. Но у меня еще есть время. In order to bring you to the hotel. Чтобы отвезти вас в гостиницу. Thank her. Спасибо. Большое спасибо. Сейчас представьте, что вы уже в гостинице. You're asking for directions. Скажите ей. I soon will need to drive to work. Мне скоро будет нужно поехать на работу. На работу. Она спрашивает. You work in St. Petersburg, Mr. Ellis? Вы работаете в Санкт-Петербурге, господин Эллис? Вы помните, как сказать? It's difficult to find a good job. Трудно найти хорошую работу. А как сказать? Near the street. Рядом с улицей. Улицей. Сейчас скажите. My job is near the hotel. Моя работа рядом с гостиницей. Рядом с гостиницей. Referring to работа. Try to say it's not far from here. Она недалеко отсюда. Спросите. On which street? На какой улице? На какой улице? Скажите. I don't know what the name of this street is. Я не знаю, как называется эта улица. What else is on this street? Повторяйте. Что еще есть на этой улице? Что еще? Besides meaning yet or still, еще can also mean else. Скажите еще раз. What else is on this street? Что еще есть на этой улице? Скажите. On this street is the Cafe Sever. На этой улице есть кафе Север. In front of the cafe. Повторяйте. Перед кафе. Перед. Перед. Скажите. In front of the cafe is supposed to be a big store. Перед кафе должен быть большой магазин. Попробуйте сказать near the cafe. Рядом с кафе. Кафе. Сейчас скажите. Near the hotel. Рядом с гостиницей. Гостиницей. Попробуйте сказать «in front of the hotel». Перед гостиницей. Скажите. In front of the hotel is supposed to be a store. Перед гостиницей должен быть магазин. In front of the store. Повторяйте. Перед магазином. Нам. Магазином. Магазином. Перед магазином. Скажите еще раз. In front of the store. Перед магазином. Try to say near the store. Рядом с магазином. Магазином. Скажите. In front of the cafe, near the store. Перед кафе, рядом с магазином. Скажите. Near the store is the subway station. Рядом с магазином есть станция метро. Попробуйте сказать near it, referring to станция. Рядом с ней. Рядом с ней. Near it is a different store. Рядом с ней есть другой магазин. Другой. A store which is called Passage. Повторяйте. Магазин, который называется Passage. Который. Который. Магазин, который называется Passage. What part of that means which or which one? Который. Который. Как спросить? What time is it? Literally, which one hour? Который час? Сейчас попробуйте сказать. A store, which works until 8 o'clock. Магазин, который работает до 8 часов. Который. Скажите. I don't remember how to be driving to the store. Я не помню, как ехать в магазин. В магазин. Скажите еще раз. The store, which is called Passage. Магазин, который называется Passage. Сейчас скажите. I don't remember the street. Я не помню улицу. Улицу. А как сказать? I don't remember what the street is called. Я не помню, как называется улица. The street, which was in front of the hotel. Повторяйте. Улица, которая была перед гостиницей. Которая. Рая. Которая. This is the feminine form of which one. Попробуйте сказать. The hotel, which was near the store. Гостиница, которая была рядом с магазином. Спросите. What's the name of the store? Как называется магазин? Называется. Он говорит. It's difficult to find a good job. Трудно найти хорошую работу. But not as difficult as to find this street. Но не так трудно, как найти эту улицу. Скажите еще раз. The street, which was in front of the hotel. Улица, которая была перед гостиницей. Которая? Скажите. I don't remember how to be driving to work. Я не помню, как ехать на работу. На работу. I don't know very much about St. Petersburg. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. Как она говорит? I know how to be driving to the store. Я знаю, как ехать в магазин. В магазин? Сейчас скажите. I know how to find this store. Я знаю, как найти этот магазин. Referring to магазин, say, I know its address. Я знаю его адрес. Его адрес. Невский Avenue, building number 205. Невский проспект, дом номер 205. Двести пять. Thank her. Спасибо. Большое спасибо. Я не очень много знаю о Санкт-Петербурге. Скажите. For that reason, I think that it's better for you. Поэтому я думаю, что вам лучше. Поэтому я думаю, что вам лучше. It's better for you to drive to there by taxi. Вам лучше поехать туда на такси. Как он говорит? Thank you. I agree. Спасибо. Я согласен. Я согласен с вами. This is the end of Unit 12.